«Семья должна быть вместе», — ответил старик. Едва он это выговорил, как зашелся кашлем. Генри растерянно смотрел на старика и на повисшую у него на руке старуху. «Нашего Бобби убила молния», — сказала старуха, снова встретившись с Генри глазами. «Это десница Господня». Старик вскипел от ярости, но ничего не мог сказать. Он все кашлял. «Верую в Бога воскресшего», — снова сказала старуха, пользуясь тем, что муж не может ей возразить. «Уолт не верует», — она улыбнулась, потом сказала. «Ему было всего 14 лет». «Он мертвый, сгнил давно», — сказал старик. «Это закон природы. Возьми вот лилии». Он опять зашелся мучительным сухим кашлем, как бы выворачивающим его наизнанку. «Прости, Господи, этого жалкого грешника!» — мрачно проговорила старуха, и старик хотел ударить ее тростью, но промахнулся и, сделав два шага, едва успел ткнуть трость в землю, чтобы удержаться на ногах. «Ну, полно!» — сказал Генри. Он посмотрел на Джимми, но мальчик ничего не заметил, он заглядывал в яму. Он теперь лежал на животе, штанишки у него сползли, и между поясом и краем рубашонки виднелась очень белая кожа. «Наш единственный ребенок», — сказала старуха, и вдруг опять расплакалась. Старик протянул руку и сделал движение, будто гладит ее по плечу. Она сказала, «Мы о нем все время помним». «Все время», — сказал старик. Она всхлипывала, поджав губы, и старик с усилием заковылял обратно к жене, сердито ругая непослушную трость. Сейчас, когда они стояли вместе и опирались друг на друга, Генри уже можно было отойти, и он встал у могилы рядом с Джимми. Крышку гроба почти полностью очистили от земли и прорыли вокруг гроба щель шириной примерно в 2 дюйма. Человек, стоявший в яме, взглянул на своего напарника, и тот пошел к грузовику. Он завел мотор и подал грузовик задом к краю могилы, после чего они освободили свисающие с лебедки цепи и опустили в яму. Снабженные крюками концы цепей соединял железный прут, и когда крюки с обоих концов прицепили к гробу, прижатые прутом, они защемили его, как щипцы. После того, как человек, стоявший в яме, зацепил гроб, а стоявший наверху повернул лебедку, туго натянув цепи, тот, кто был в яме, вылез из нее, ухватившись рукой за цепь. Генри слегка отодвинулся, прижав к себе и оттащив от края ямы Джимми. Старуха ворчливо сказала, «Мы ничего не тронули у него в комнате, все оставили так, как было в день его смерти». «Но нам пришлось переехать», — сказал старик. «Ферма наша совсем развалилась, и мне пришлось искать работу. Вот мы и перебрались в Рочестер. У нас там родственники живут», — пояснила старуха. Лебедка скрипнула и стала поворачиваться, а Джимми плюхнулся на колени, опершись о них ладонями и съежившись в тени от отцовской ноги. Цепи натянулись стуже, грузовик слегка осел назад, и один из могильщиков облизнул губы и что-то крикнул, а второй кивнул и засмеялся. Гроб, ухнув, вырвался из земли, и сейчас, когда его уже не окружали стены ямы, накренился так, что казалось, вот-вот опрокинется и вывалит покойника, но как-то выровнялся, поднялся вверх и повис чуть повыше пояса Генри Сомса. Рыжий высокий могильщик пошел к кабинке и отвел грузовик на несколько футов, а потом вернулся, и они вместе со вторым могильщиком качнули гроб и поставили в кузов. Старик махнул рукой. «Ну, все в порядке», — сказал он. Он был возбужден и доволен, словно провернул всю эту операцию собственноручно. «Видела, как у них ловко вышло, верно, Хесси?» «Хвала Богу!» — всхлипывая, сказала она. Старик сразу помрачнел и сердито отмахнулся от нее рукой. Могильщики подтащили длинный, облепленный землей гроб в переднюю часть кузова и прикрепили его цепью, а потом спрыгнули вниз и снова взялись за лопаты. Теперь они засыпали могилу. Старики медленно приблизились к грузовику посмотреть на гроб. Джимми спросил, «Там внутри мертвый?» Генри кивнул. Старик поглаживал борт грузовика. «Я любил этого мальчика больше», — начал он, но замолчал, как будто потерял нить мысли. «Можно на него посмотреть?» — спросил Джимми. Генри покачал головой. «А они будут на него смотреть?» «Не знаю». Старуха плакала, ломала руки. «Мы всю жизнь любили тебя, Бобби!» Старик смущенно сказал ей: «Замолчи». Потом и сам, как видно, с облегчением, заплакал. Он стоял и поглаживал старуху по плечу. Джимми вдруг засмеялся. «Они смешные», — сказал он. Генри озабоченно и хмуро оглянулся на него и быстро проговорил: «Нет, не смешные, Джимми. Когда ты вырастешь...» Рыжий могильщик брезгливо сказал: «Они просто жалкие, сынок». Он даже не взглянул в их сторону. «Неправда», — сказал Генри. Он закусил губу и удержался, не сказал больше ни слова. Рыжий криво усмехнулся про себя, но Генри сделал вид, будто не замечает. Они вернулись к могильному камню, возле которого стояла машина стариков. Генри оставил там винтовку и парусиновый мешок с убитым кроликом. Было уже около полудня. Келли, наверное, беспокоится. «Я не заметил, что уже так поздно», — подумал Генри. «Прошу прощения». «Можно я посмотрю?» — приставал Джимми. «Нет, нельзя», — ответил Генри. «Я тебе уже сказал». «Ты мне ничего не разрешаешь!» На этот раз он всхлипнул. Старики плелись обратно по траве, все так же опираясь друг на друга и, казалось, не продвигаясь ни на шаг. «Ты меня не любишь», — сказал Джимми. Он заплакал. Генри стиснул челюсти, но, взглянув мальчику в лицо, он со всей определенностью увидел, что, хотя и причина ничтожна, и слова смешны, ребячье горе, настоящее горе, несправедливость ужасна, незабываема, и, нагнувшись к мальчику, сказал: «Ну, будет, Джимми, я тебя люблю, ты знаешь, хватит плакать». «А я тебя не люблю», — сказал Джимми, глядя в сторону и ожидая, что же дальше. Генри печально улыбнулся и протянул руку к его плечу. «Бедный фантазер», — сказал он. Он утомился, а до дома еще далеко. Он подумал, как славно было бы хоть ненадолго прилечь тут и отдохнуть. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Май 1982 год. Звукорежиссер Елена Ростиславская, читала Лора Еремина.